Золотая осень советской эпохи. Годы стабильности и процветания, масштабных проектов, завершившихся бесчисленными парадными лозунгами и очередями в магазинах за дефицитом от колбасы до туалетной бумаги. Во время интервью в своем кремлевском кабинете Брежнев не удержался и показал корреспондентам Штерна телефон с красными кнопками прямой связи с первыми секретарями ЦК партий социалистических стран. Нажмешь кнопку, справишься о здоровье, передашь привет семье и дашь совет. А потом откинешься на спинку жестковатого кожаного кресла и сытым удовольствием подумаешь о том, как сейчас в чужой столице начинают торопливо приводить совет в исполнение. Михаил Васленский, номенклатура. Советский руководитель Леонид Брежнев 14 раз был на обложке журнала «Тайм», один раз посмертно. Поместив в 1970 году Брежнева, ставшего генеральным секретарем ЦК КПСС, на обложку журнал, рядом с его портретом поставил вопрос: кто управляет СССР? Но титула «Человек года» Брежнев так и не удостоился. Непосредственность Брежнева обескураживает. Такой же игрушкой, как новый автомобиль, является для него, судя по всему, и Советская империя, которая, правда, не обладает маневренностью американской машины и легко может не вписаться в поворот. Нью-Йорк Таймс. В 1983 году на экраны вышел 13-й фильм о приключениях Джеймса Бонда «Осьминожка». В начале картины показана сцена заседания Советского Совета Безопасности и руководящий персонаж-председатель, в котором легко, манера говорить, брови и облик, можно узнать Брежнева, мудрого руководителя, хотя и с одной звездой героя Советского Союза. У меня отложился в памяти разговор Леонида Ильича с супругой где-то в 1977-1978 году. И бабушка говорила, и позже в прессе появилось, что он хотел в отставку, на пенсию. Не отпустили, сказали. Леонид Ильич, ну как страна без вас? Уговорили остаться. РИА Новости. Интервью с Андреем Брежневым. К 50-летию членства Брежнева в Коммунистической партии Советского Союза для него в единственном экземпляре был изготовлен уникальный значок «50 лет пребывания в КПСС», отлитый из золота. Перед судом истории. Живой советский киноклассик Фридрих Эрмлер, создатель таких фильмов, как «Обломок империи» 1929-го, «Великий гражданин» 1937-го, «Она защищает Родину» 1943-го и «Великий перелом» 1945-го, которого также называли режиссер-чекист, в начале 1960-х годов задумал снять фильм «Перед судом истории». Предполагалось, что это будет фильм-интервью с известным монархистом, членом Государственной Думы Василием Шульгиным, который от имени Временного комитета Государственной Думы вел 2 марта 1917 года переговоры с Николаем II, после чего тот подписал свое отречение от престола. Первоначально Шульгин поддерживал Временное правительство. После Октябрьской революции отправился на Дон, где принял активное участие в создании Белой добровольческой армии. После разгрома Белого движения эмигрировал, позже отошел от политической деятельности, но руководство СССР так и не простило ему прежних деяний. Он был арестован в 1944 году в Югославии советскими спецслужбами и отправлен в Москву. Приговоренный к 25 годам заключения, а ему тогда уже шел седьмой десяток, Шульгин был досрочно освобожден после смерти Сталина и поселился во Владимире. По ходу этого интервью полемики Эрмлером предполагалось разоблачить и обезоружить идейно этого ярого антисоветчика. Картина должна была продемонстрировать всему миру мощь и безупречность советской державы, а Шульгину предстояло публично признать перед всем народом и также перед судом истории победу коммунистов над всеми недобитыми прежними противниками и оппонентами. В письме художественному совету Ленфильма Эрмлер утверждал, что вся ценность этого произведения, если оно удастся, заключается в том, что не мы, советские люди, которые раз расскажем о первых годах революции, о гражданской войне, о пролитой крови наших людей, а расскажут те, кто повел русского человека на русского человека, кто в сговоре с Антантой сеял смерть и разруху. Примером пропаганды была кинохроника событий в стране и регионе, которую подготавливали местные киностудии документальных фильмов и которая показывалась по телевидению или в кинотеатрах перед показом основного фильма. С середины 1960-х годов стилистика этих кинохроник начала меняться в сторону возрастающей стандартизации и упрощения визуальных форм. При редактировании визуальные образы, которые казались необычными и выпадающими из предсказуемого видеоряда, вырезались или заменялись на более стандартный. В языке кинохроник появились легко цитируемые киноблоки, состоящие из стандартных сцен, снятых со стандартной перспективы, аплодирующие слушатели, сидящие в актовом зале, толпы счастливых людей во время демонстрации, сельскохозяйственная техника, рядами двигающаяся по колхозному полю и так далее. Режиссер Юрий Занин, работавший в те годы на Ленинградской киностудии документальных фильмов, рассказывает, что в течение всего десятилетия 1970-х в ленинградских зимних кинохрониках использовались одни и те же кадры новогоднего города, отснятые в декабре 1970 года. Алексей Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. На роль историка в оппоненты Шульгину первоначально Эрмлер планировал себя и даже снялся в нескольких сценах, но затем назначил вальяжного артиста Сергея Свистунова, уже имевшего опыт изображения мудрых ученых. Для разоблачения Шульгина были составлены хитроумные вопросы. На всякий случай, учитывая возраст Шульгина, Эрмлер пригласил на съемки врачей скорой помощи с грелками и шприцами. «Вы правильно сделали», — сказал Шульгин. «Этот старикашка», — показал он на Эрмлера, который был на несколько лет моложе Шульгина, «так волнуется, что долго не протянет». Шульгин запретил Эрмлеру командовать камерой, поскольку в большевистских камерах он уже насиделся, и поэтому это слово больше слышать не хочет. Шульгина снимали в залах Таврического дворца, где он когда-то был депутатом 2-й, 3-й и 4-й Государственной думы, а затем в том самом вагоне, где произошло отречение Николая II. Когда же в следующей сцене историк стал перечислять все творимые белыми генералами расправы, то Шульгин ответил: «Да, вы правы. Всех не перечислишь, и потому я не буду перечислять всех красных командиров и не буду измерять количество крови ими пролитой». Триумф кинопропаганды Шульгиным снять не удалось. Премьера перед судом истории состоялась 29 ноября 1965 года. Картину показывали в московских и ленинградских кинотеатрах в декабре 1965 года всего лишь 3 дня. Мемуары маршала Победы. 9 августа 1966 года в Главном политическом управлении Советской армии Военно-морского флота СССР, Главпур, была создана специальная комиссия, которая изучала рукопись будущей книги Жукова. Договор об издании мемуаров Жуков подписал с издательством Агентства печати новости в августе 1965 года. Текст был отправлен опальным маршалом в издательство в марте 1966 года. Во главе комиссии был заместитель начальника главпура генерал Карашник, начальник Института военной истории генерал-лейтенант Жилин, позже рассказавший о деятельности этой комиссии писателю Карпову, и полковник профессор Деборин, служивший преподавателем военно-политической академии. С самого верха начали поступать замечания. Причем только первый их список занимал 50 страниц. Были в составе советского руководства и те, кто вообще был против публикации книги маршала, в том числе член Политбюро и главный идеолог Суслов. Из рукописи были изъяты некоторые материалы, посвященные описанию репрессий, прошедших среди командования Красной Армии в 1930-е годы, а также данные Жуковым своим прежним сослуживцам Тухачевскому, Блюхеру, Боревичу, Егорову, объективные, то есть не очерняющие характеристики. Частично убрали и описание неудач первых месяцев Великой Отечественной войны, зато были добавлены явно заметные своей инородностью вставки о политической работе в армии, роли партии. Яковлев рассказывал, что на уговоры включить в книгу всевозможные ремарки и отступления, раскрывающие ведущую роль политработников и коммунистической партии, Жуков, в конце концов, раздраженно ответил: «Ну, если надо, то напишите сами, а я подпишу». Это было реальным выходом из положения. «Мы посадили группу за работу, вскоре текст был готов», — вспоминал Яковлев. Однако даже внесение в книгу необходимых слов, руководящий, направляющий, помогло не сразу. «Уважаемый Леонид Ильич, обращаюсь к вам с просьбой. В 1965 году я закончил разработку своих воспоминаний, над которыми работал несколько лет. Осенью 1965 года рукопись передана мною в издательство АПН. По имеющимся сведениям, рукопись передана в отдел ЦК КПСС товарищу Шевлягину. Времени прошло много, а судьба моей рукописи мне неизвестна. Очень прошу вас, Леонид Ильич, дать указания по изданию моей рукописи. Очень хотелось бы издать книгу к 50-летию Советской армии. Маршал Советского Союза Жуков, 11 декабря 1967 года. Ответа не последовало. Книга продолжала лежать в столе издательства. Жуков испытывал чувства, близкие к отчаянию. Причина, по которой тормозили воспоминания и размышления, как оказалось, была простой. Сам Брежнев или, что возможно, кто-то из ближайшего его окружения, желал, чтобы в книге Жукова был упомянут вклад лично Леонида Ильича в победу. Когда это выяснилось, Жуков в первый момент страшно разгневался, крича, что во время войны он никакого Брежнева не знал. Чуть остыв, он согласился с мнением издательского редактора и близких друзей. Если не выполнить это условие, книга не выйдет. Но ведь действительно, нигде ни разу не встречались. И в издательстве был придуман такой ход, мол, Жуков, будучи под Новороссийском, хотел посоветоваться с полковником Брежневым, но, какая досада, не застал того на месте. «Умный поймет», — вздохнул по этому поводу Жуков. Умеющих читать между строк в позднем СССР было много. После появления книги по всей стране пошли гулять анекдоты о том, как Сталин и Жуков обсуждают план важной операции, и вдруг генералиссимус спрашивает маршала: «А вы с полковником Брежневым посоветоваться не забыли?» Но самая главная цель была достигнута. Процесс публикации сдвинулся с мертвой точки. В марте 1969 года Жукову доставили сигнальный экземпляр. 14 августа 1969 года маршалу Жукову вручили медаль «Золотая звезда» Героя Монгольской Народной Республики. Это было высшее почетное звание Монголии. Жуков получил его в честь юбилея победы на Халхин-Голе. За 10 лет до этого, во времена Хрущева, отправившего Жукова в отставку, боясь прогневить Никиту Сергеевича, руководство Монголии наградить Жукова не решилось. 14 декабря 1976 года золотую звезду Героя МНР получил и Брежнев. Мемуары маршала Победы были изданы первым тиражом в 100 тысяч экземпляров, которые разошлись стремительно. Когда началась продажа воспоминаний и размышлений, к книжным магазинам пришлось высылать наряды конной милиции. К дому книги на Калининском проспекте, ныне Новый Арбат, стояла очередь от кинотеатра «Октябрь». В нынешнем «Библиоглобусе», тогда книжный магазин на улице Кирова, толпа снесла витрины и ринулась в зал прямо через оконные проемы. Книга маршала Жукова вскоре была переведена на 18 языков. Покушение на Брежнева. 22 января 1969 года в Москве проходила торжественная встреча экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5», вернувшихся с земной орбиты. В ней принимал участие генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Шла прямая телетрансляция с Красной площади, которая внезапно прервалась. Спустя сутки ТАСС официально сообщила о покушении на космонавтов, которое произошло в тот день. На самом деле младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин, которому исполнилось 22 года, приехав в Москву к родственникам, взял форму сержанта милиции и, вооружившись двумя пистолетами, украденными на службе, отправился к Боровицким воротам Кремля и встал в милицейское оцепление. Когда показались машины с космонавтами, Ильин, полагая, что в одной из них находится Брежнев, открыл по ней огонь из пистолетов. Был ранен шофер. Брежнев же находился в другой машине. Ильин считал, что виновником всех советских бед является сам Леонид Брежнев. Покушавшийся рассчитывал, что после того, как он убьет Брежнева, будут открыты и судебные заседания, на которых он, Ильин, расскажет о необходимости реформ в СССР. Несмотря на тяжесть совершенных им деяний, организация распространения клеветнических измышлений, порочащих советский строй, попытка теракта, убийства, хищения оружия и дезертирства, Ильина не стали судить. Советская элита выбрала другой путь. Чтобы объяснить произошедшее и продолжать демонстрировать всемерную народную поддержку Брежневу и Политбюро, авторитетная медицинская комиссия признала Ильина психически больным и определила на принудительное лечение. Выпустили Ильина в 1990 году, дали небольшую квартиру в Ленинграде и военную офицерскую пенсию, ведь Виктора Ильина тогда не лишили звания младшего лейтенанта. Нобелевская премия Солженицына. В 1970 году при объявлении итогов очередного сезона Нобелевских премий стало известно, что лауреатом в области литературы стал советский писатель Александр Исаевич Солженицын. Конечно, одним из официально одобряемых творцов под эгидой Союза писателей он не являлся. К этому времени Солженицын был признан диссидентом, постоянно вызывавшим раздражение у властей. По традиции, Нобелевский лауреат должен был приехать в Стокгольм и произнести речь в голубом зале ратуши шведской столицы, но Александр Солженицын от поездки на церемонию отказался. Объяснял он это тем, что советское руководство не пустит его обратно на родину. Такое объяснение удовлетворило шведскую академию. Возникла идея провести церемонию награждения прямо в квартире писателя. Он жил в доме на тогдашней улице Горького в Москве. Для того, чтобы действо выглядело достойно, был приобретен красивый сервиз, который Александр Солженицын планировал поставить на стол во время церемонии. Но, увы, планы не сбылись. Бдительные советские органы, боявшиеся присутствия на церемонии зарубежных корреспондентов и последующих неудобных публикаций, отказали во въездной визе секретарю шведской академии. Поэтому парадный сервиз так и остался лежать в коробке, нераспакованным. Потом он стал одним из музейных экспонатов мемориальной квартиры Александра Солженицына в Москве. Было время, когда опальный и уже исключенный из Союза писателей Александр Солженицын не мог быть прописан в советской столице, а значит, мог находиться вместе со своей семьей в той самой квартире на Тверской улице не более 3 суток. После истечения срока в дверь звонил участковый и предписывал Александру Исаевичу покинуть жилплощадь. Известный американский певец и киноактер Дин Рид, живший в ГДР, не раз бывал в Советском Союзе. Он публично выступал за мир и против агрессивной политики США. В 1971 году в литературной газете было опубликовано открытое письмо Дина Рида, осуждавшее Солженицына. При этом сам Дин Рид вообще не писал по-русски, так что до сих пор неизвестно, кто же был истинным автором этой публикации. Гонорар тогда был выписан одному из сотрудников Лит-газеты. Советские беглецы, улетевшие в Иран. Среди нескольких попыток бегства из СССР в 1960-е и 1970-е годы были и побеги в Иран, причем пытались как пересечь государственную границу на суше, так и перелететь на иранскую территорию на самолете. Так возмущение Хрущева вызвал поступок иранского шаха. В 1961 году советский военный летчик на новом всепогодном истребителе-перехватчике Су-9, не поставлявшемся на экспорт, перелетел в иранский город Абадан. Летчик и самолет по распоряжению шаха были переданы американцам. В советской прессе публикации об этом инциденте не было. В июле 2015 года в США было рассекречено и опубликовано видеоинтервью с бывшим советским летчиком-инструктором, который в 1973 году улетел из СССР в Иран, а оттуда — в США. В интервью, сделанном по заказу 7602 группы воздушной разведки США, летчик, которого называют Виктором, фамилия не указывается, один из вариантов — летчик-инструктор Армавирского училища Сафронов, рассказывает, что ему было 27 лет, когда он, старший лейтенант советских ВВС, угнал учебно-тренировочный самолет Л-29 в Иран. По словам Виктора, он служил на авиабазе вблизи советско-иранской границы. Недовольный советской системой, он длительное время посвятил подготовке побега, изучая доступные ему данные о расположении советских средств ПВО и баз иранских ВВС вблизи границы и поиску подходящего аэродрома. В январе 1973 года с аэродрома Сальяны, расположенного на территории Азербайджанской ССР, Виктор, не вызывая подозрений, отправился в плановый одиночный полет и полетел в сторону Ирана, держась на высоте около 200 метров. Влетев на иранскую территорию, так и не перехваченный самолетами иранских ВВС, исчерпав запас топлива, приземлился и попросил политического убежища. После того, как он еще в Иране согласился сотрудничать с американцами, его забрали в США, где он получил кодовое имя «Источник-перебежчик номер 306» и сообщил все, что знал о советских ВВС и подготовке пилотов американской разведки и летчикам. В мировую историю вошел перелет Валентина Зосимова в Иран, приведший к международному скандалу. Родившийся 6 октября 1939 года в семье военного, Валентин Зосимов окончил среднюю школу в Баку, поступил в Батайское летное военное училище, окончил, но затем попал под предпринятое в 1960 году Хрущевым сокращение армии. Вместо того, чтобы, как он рассчитывал, стать летчиком-истребителем, ему пришлось работать в Азербайджане в гражданской авиации. Несколько лет летчик Советского министерства связи Зосимов летал на устаревшем самолете Ан-2, перевозил почту и занимался опрыскиванием полей. Будучи борцом за правду и отцом двоих детей, он был недоволен советской жизнью и своей невозможностью сделать карьеру. 23 сентября 1976 года Зосимов, совершавший обычный внутренний рейс по маршруту Забрат, Аджикабул, Пушкина, Пришиб, Ленкорань на Ан-2, пересек советско-иранскую границу и, приземлившись в районе города Ахар на кукурузное поле, долго стал дожидаться представителей местных органов. Он попросил у иранских властей предоставить ему политическое убежище. У Зосимова, прилетевшего в своей летной форме, не было ни смены одежды, ни запасов, денег. Ему иранцы купили новую гражданскую одежду и обувь. Спустя три дня чрезвычайный полномочный посол СССР в Иране с 1968 по 1977 годы Владимир Ерофеев заявил официальную ноту протеста иранскому правительству, в которой потребовал возвращения перебежчика как военного дезертира. Через пять дней после перелета Зосимова в Киеве за незаконные валютные операции был арестован иранский гражданин. Его взяли с поличным, и он мог стать очередной разменной монетой в деле возвращения Зосимова в СССР. Иранские власти объяснили летчику-беглецу, рассчитывавшему после получения политического убежища забрать из СССР свою семью, что из-за обязательств перед СССР они не дадут ему убежище, и поэтому ему надо запрашивать убежище у администрации США. Но американский посол в Иране Ричард Хелмс с марта 1973 по январь 1977 года ранее с 30 июня 1966 года по 2 февраля 1973 года, занимавший пост директора ЦРУ, Центральной разведки, не заинтересовался советским беглецом, не знающим никаких военных и государственных тайн. Для того, чтобы вернуть беглеца в СССР и продемонстрировать, что в Иран из СССР, учитывая длинную границу, не стоит бежать, советские власти начали давление на Шаха и его министров, требуя срочно выдать Зосимова. В качестве демонстрации серьезности намерений в повышенную боевую готовность были приведены подразделения вооруженных сил СССР, дислоцированные у советско-иранской границы. Может быть, именно эта советская активность и стала причиной интереса к случаю заурядного побега ряда западных изданий и даже ООН, чей Верховный комиссар по делам беженцев с 1966 по 1977 год принц Садруддин Ага-хан призвал не выдавать Зосимова Советскому Союзу. В Америке было опубликовано открытое письмо Светланы Аллилуевой к Шаху с призывом не выдавать летчика. White D.F., Stalin's daughter, asked Shah to aid Soviet defector. New York Times. October 25, 1976. «Я дочь Сталина, спасшаяся от советско-сталинской тирании и обретшая свободу в Соединенных Штатах, взываю к вашему величеству с просьбой спасти жизнь Валентина Зосимова, русского летчика, который сбежал в Иран на старом почтовом самолете в поисках убежища в свободном мире, и вместо того, чтобы возвращать его брежневским палачам, позвольте ему выехать в свободную страну». Через два дня Шаху написали послание глава Комитета прав человека в СССР, академик Андрей Сахаров, вместе с четырьмя членами Хельсинской группы. Материалы самиздата. Мюнхен, Радио Свобода, 19.12.1986, номер 40. Старший лейтенант Зосимов воспользовался для преодоления границы бипланом устаревшей конструкции. Он не совершил насилия, не рисковал ничьей жизнью, кроме своей, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как воздушное пиратство. Он не разбил самолету, который может быть возвращен законному владельцу. Несмотря на все эти и другие многочисленные просьбы не выдавать летчика, Шах принял решение выдать перебежчика, и 23 октября советское посольство в Тегеране получило от иранского правительства сообщение о предстоящей передаче Зосимова советским властям. Через день беглеца передали, а затем вернули в СССР и ненужный самолет. После завершения следствия Зосимов был отдан под суд. Дело рассматривал Верховный суд Азербайджанской ССР. Суд проходил в Бакинском доме культуры имени Дзержинского. Зосимов за измену родины приговорен к 12 годам лишения свободы. Прокурор просил 15 лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Тщетно Андрей Сахаров еще до суда обратился с письмом к Шаху, прося его ходатайствовать перед советским правительством о снисхождении к беглецу. Зосимов отбывал наказание в пермских лагерях, считался политзеком, хотя о нем в мире быстро забыли. Был освобожден 23 октября 1985 года, отсидев ровно 9 лет из присужденных 12. Умер Зосимов в 1995 году. Уплывший в Грецию. В самом начале августа 1972 года из СССР уплыл на запад советский корабль «Вишера». Его капитан Павел Иванович Дудников, бывший фронтовик, критически относившийся к советским порядкам, раньше был отстранен от загранплаваний. «Вишера» представляла собой небольшое рыболовецкое судно, но команда на ней подобралась под стать капитану и порядками недовольная и желающая пожить лучше. Найдя с подчиненными общий язык, Дудников стал ждать удобного случая. И он настал. После ремонта в Керчи должен был отправиться в порт прописки в Сухуми, однако «Вишера» взяла курс на Босфор. Радио на судне по приказу капитана было отключено. Пройдя Босфор, корабль направился в Грецию, где у власти были военные, черные полковники, не поддерживающие отношения с СССР. Как писал спустя годы в своих воспоминаниях Дудников, это был блестящий побег без жертв и даже с советским шампанским. Так я в Мраморном море бросил якорь, созвал всех в салон и поздравил с побегом команду при полных бокалах шампанского. Команда ликовала, за исключением старшего механика Цхадая. Он был ярый коммунист, фанатик. Тогда я объявил, что судно будет следовать дальше в Грецию. Я не намерен у турок просить политическое убежище, так как они часто с Москвой устраивают сделки и выдают перебежчиков. Тот самый старший механик спрыгнул на турецкий катер, и его потом вернули на родину. 12 августа 1972 года «Вишера» прибыла в греческий порт Пирей, и команда сразу попросила политического убежища. Прибытие беглого советского судна стало сенсацией. Помимо греческих СМИ, сюжеты о команде «Вишеры» снимали многие западноевропейские и американские телеканалы. В газетах и журналах выходили многочисленные интервью, в которых их именовали «блестящей восьмеркой». Потом это событие перестало быть новостью. Беглецы разъехались по разным западным странам, один вернулся в СССР и был арестован. Дудников уехал в Америку, плавал на рыболовецких судах, дожил до перестройки. Столетие Ленина. В 1970 году в СССР широко отмечали столетие со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Советские люди к этому времени уже научились использовать идеологически окрашенные торжества как просто праздники. Традиционно десятилетиями проходившие в СССР ежегодные демонстрации 1 мая и 7 ноября были обязательными ритуалами, но при этом миллионами советских искренне воспринимались как праздничные события, отечественные народные гуляния. Колонны улыбающихся лиц, знакомых и незнакомых, шли с утра по улицам и площадям, неся транспаранты, лозунги, флажки и воздушные шарики. Обычно после шествий, на которых и знакомились, участники ходили друг к другу в гости, организуя праздничные застолья с песнями и даже танцами в тесных квартирах и во дворах. По традиции, как и на Новый год, на оба этих советских праздника почта рассылала миллионы праздничных открыток с соответствующим текстом и изображением красных звезд, серпов и молотов, башен Кремля и портретов Ленина. В СССР на протяжении десятилетий был огромный спрос на портреты Ленина, предназначавшиеся для размещения на заводах, НИИ, ИКБ, школах и домах культуры. Образы Ленина были стереотипными и насчитывали несколько основных вариантов, которые среди рисовавших их художников имели номера и специальные наименования. «Наш Ильич» — это задумчивый Ленин в образе простого человека. «Ленин с прищуром», «Ленин с доброй лукавинкой в глазах», «Ленин и дети», «Улыбающийся простой Ленин в окружении детей», «Ленин-вождь», «Ленин как супермен, стремительный и мускулистый». Было два стандартных образа пишущего Ленина. Номер 6 – шестерка, сидящий на стуле Ленин в своем кабинете. Номер 7 – семерка, Ленин в зеленом кабинете, Ленин в разливе, сидящий на пеньке. Советские художники, выполнявшие заказы предприятий и учреждений, обычно изготавливали 5-6 ленинских портретов одновременно. В этом поточном производстве ленинианы среди художников широко применялась специализация. Одни наловчились быстро изображать ленинский костюм и галстук, другие — нос, уши и глаза. Этот же конвейерный метод применялся и при изготовлении массовых портретов деятелей Политбюро времен Брежнева. После того, как самого Брежнева награждали очередной важной наградой, его портреты, размещенные на улицах и предприятиях, ночью снимали, днем дорисовывали новую награду, и только потом, самым ранним утром, когда еще не было прохожих, вывешивали обратно. Но к столетнему юбилею Ленина было приурочено событие, которое коснулось обычной жизни многих советских граждан. Начался выпуск автомобиля «Жигули». от копейки до зубила. Одной из характерных примет позднесоветской жизни были автомобили отечественного производства, прежде всего «Жигули». Они начались с легендарной копейки ВАЗ-2101. Производство стартовало в 1970 году. К этому времени в стремительном темпе был с нуля построен новый автозавод в городе Тольятти, будущий всем известный ВАЗ. 19 апреля 1970 года с его конвейера сошли первые 6 машин. Причем в первую очередь по конвейеру пустили так называемый «черный кузов», который не красили, и необходимые детали в него устанавливать не планировалось. Этот тестовый кузов был нужен для проверки, что конвейер и все прилагающееся к нему оборудование смонтированы верно, и будущий автомобиль пройдет весь путь сборки, ни за что не зацепившись. Началась история легендарных «Жигулей» в Москве. Именно здесь, в созданном на заре советской власти 100 лет назад институте НАМИ, за несколько лет до пуска тольяттинского конвейера приступили к изучению итальянского автомобиля «Фиат-124». Именно ему было суждено стать прототипом первого народного автомобиля в СССР. «Жигули» вовсе не были тайным плагиатом с «Фиата», как одно время модно было говорить. Сотрудничество с итальянским автоконцерном было совершенно официальным, скрепленным договором, который в СССР был одобрен на правительственном уровне, тем более что изначальный «Фиат» явно не был рассчитан на наше расстояние и тогдашнее качество отечественных дорог. Первые машины в ходе испытательного пробега начали практически разваливаться на отдельные узлы. Более того, «Фиат» был не единственным кандидатом на роль прообраза советской автоклассики. В этом смысле рассматривали ряд народных автомобилей из разных стран — Ford, Peugeot, Renault. Кстати, Renault показал на испытаниях самый лучший результат. Но тут вмешалась большая политика. С Италией в то время были причины и перспективы тесно дружить, поэтому непосредственно из ЦК КПСС поступила рекомендация, равнозначная прямому приказу присмотреться к «Фиату». Специалисты присмотрелись и, несмотря на волю руководящей направляющей партии, откровенно взвыли: «Да хлипкий он, этот ваш итальянец! Давайте откажемся!» Дискуссия дошла до самого Леонида Брежнева, который категорично высказался в пользу «Фиата». «А если для наших условий не годится, — добавил генсек, — так вы, инженеры, на что? Доводите до ума!» И начались непрерывные испытания «Фиатиков» на советских грунтовках. Одновременно многочисленная команда специалистов, получая в прямом смысле слова информацию с колес, анализировала, что надо исправить и как это сделать. Выявилось столько проблем, что итальянские специалисты потом говорили о бесценном опыте проверки их машины в экстремальных условиях. В то же самое время в Тольятти стремительно возводили заводские корпуса будущего автогиганта. Участники событий вспоминали, как пришли на стройплощадку, где еще даже котлованы вырыты не были. Только на деревьях были развешаны листы ватмана с планом будущего завода. И тут они услышали от руководства не подлежащие обсуждению указания: первые машины должны сойти с конвейера точно к столетнему юбилею со дня рождения Ленина. До круглой даты оставалось 3 года. Завода, как сказано выше, еще не было совсем. Одно чистое поле да тополя росли. Для СССР такая установка была делом достаточно привычным. Другой вопрос, что не всегда результат с огромным напряжением сил, организованный Каменином Ильича или годовщине Октябрьской революции, был хорош по качеству, но сроки соблюдали изо всех сил. Хотя вот именно с выпуском первых «Жигулей» результат получился удачным. Инженеры, приступившие к доработке типового «Фиата», тоже были озадачены. Они удивлялись тому, насколько тонок металл его корпуса. Консервная банка какая-то, а не машина. Чуть удары, она мнется. В тот момент идея пассивной безопасности, гласившая, что корпус автомобиля должен быть именно таким, который при аварии сминается, поглощая энергию удара, была для советских автомобилей в новинку. Тем не менее, эту мысль они восприняли и сохранили, благо в советской системе она хорошо сочеталась с идеей экономии металла. В общем, завод строился, а экспериментальные «Фиаты» продолжали страдать на полигонах и проселочных дорогах. Следующая их модификация получила в названии латинскую букву «R», то есть «Russia». Они уже в меньшей степени норовили распасться обратно на запчасти после первой 1000 километров. Всего в конструкцию было внесено около 800 исправлений. Переделали подвеску, изменили конфигурацию кузова. Вместо задних дисковых тормозов, которые намертво забивались пылью, поставили барабаны. Двигатели, все, что для него требовалось, обеспечило массу хлопот в ударном режиме и советской, и итальянской стороне. Наши инженеры потребовали изменить расположение распределительного вала, поставив его сверху. Тогда это было революционным новшеством. Итальянцы поднапряглись и разработали совершенно новый мотор. Потом он и родным «Фиатам» пригодился. А в СССР столь же спешно перестраивали часть нефтеперерабатывающего производства, чтобы получить необходимое для грядущего автомобиля машинное масло. И вот настал знаменательный день 19 апреля 1970 года. За считанные дни до ленинского юбилея конвейер был успешно пущен, и с него сошли 6 первых машин марки ВАЗ-2101. Участники так волновались, что забыли о необходимости организовать профессиональную фотосъемку знакового события, так что настоящее рождение «Жигулей» осталось запечатленным только на нескольких любительских снимках. Потом, конечно, организовали и фотосессию, и кинохронику. Завод ВАЗ стал символом советской автопромышленности. А первая сошедшая с его конвейера модель, та самая единичка, она же однерка, а потом копейка, заняла важное место не только в гаражах и на дорогах, но и в народном фольклоре СССР. Кстати, автомобиль мог называться иначе. Когда в 1968-м решили провести конкурс на лучшее название, то среди самых популярных помимо «Жигулей» и «Лады» была «Волжанка», «Дружба» и «Мечта», не считая таких вариантов, как «Катюша», «Аргамак» и даже «Вил-100» в честь празднования столетнего юбилея вождя Ленина. Чем же были хороши «Жигули»? Тем, что в отличие от большинства прежних советских марок, поначалу они не требовали ни особого ухода, не считая смены масла и так далее, ни постоянной регулировки того или этого. Прежде советские автолюбители превращали уход за теми же москвичами в некий культ, которому они нередко посвящали все выходные, включая и ремонт, и поездки за запчастями. Еще одна техническая подробность — салон автомобиля. Что было немаловажно, по русской зиме у «Жигулей» прогревался быстро. Правда, новый тип двигателя требовал особой заботы по части смазки, иначе тот самый распредвал быстро изнашивался. Между прочим, знаменитая «Копейка» славилась не только разными полезными свойствами народного автомобиля, но и неплохим спортивным потенциалом. Легкая по сравнению с «Волгой», верткая, в отличие от «Москвича», она весьма успешно участвовала в различных гонках. Разумеется, готовить ее к соревнованиям спортсменам приходилось самостоятельно. Машину облегчали по максимуму, убирая пассажирские сиденья, декоративные панели, даже шумозащитную мастику счищали. Ставшая совсем легонькой, порядка 800 килограммов, машинка бегала весьма резво. Спортивная модификация «Жигулей» потом вообще считалась машиной суперкласса у нас, а за границей весьма успешно продавалась не только в Латинской Америке, но и в избалованной Европе, в Швеции или Германии. Однажды болгарские гонщики выменили у наших две «Лады» на великолепный спортивный Porsche 911. За границей «Жигули» стали «Ладой», чтобы избежать созвучия с неприятным по смыслу международным словом «жигало», означавшим «мужчину, который живет за счет женщин». Следующие модели «Жигулей» тоже имели спортивные варианты. «Восьмерка», получившая народное прозвище «Зубила» за форму корпуса, тоже существовала в варианте уникального спорткара «Лада Самара Т3». Участвуя даже в культовом ралли «Париж-Дакар». Специально для таких соревнований «Зубило» было оснащено двигателем от Porsche и подвеской, специально разработанной в конструкторском бюро Туполева по принципу подвески для боевого истребителя. Именно «Копейка», которую успешно выпускали в Советском Союзе больше десятилетия, стала самой массовой легковой автомашиной. Было выпущено 2 710 930 автомашин. Под экспортным обозначением «Лада 12-00» «Копейка» поставлялась не только в страны соцлагеря — ГДР, Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехословакию, но и в Западную Европу, Канаду, Новую Зеландию, Уругвай, Боливию, Панаму, Перу. Но и у далеких от автогонок советских людей машины были окружены заботой и вниманием. Наши люди умели не только самостоятельно, в большинстве своем, ремонтировать машины, но даже изготавливать отсутствующие в официальной продаже детали. Запчастей и расходных материалов всем желающим не хватало, поэтому в большом почете было умение раздобыть на родном предприятии, скажем, кислоту для аккумулятора, а потом вынести ее за проходную в емкости, хитроумно спрятанной под одеждой, или выточить на станке необходимую деталь. То, что нельзя было сделать самостоятельно, приходилось доставать по тройной цене, как говорится, из-под полы, или благодаря личным связям. Знакомство с хорошим автослесарем или тем паче директором автосервиса ценилось повыше, чем приятельство с кинозвездой. Тогдашним героям экрана тоже приходилось чинить свои машины. Кстати, одним из первых, кто выехал на московские улицы за рулем «Копейки», был Владимир Высоцкий. Серые «Жигули», купленные в 1971 году, стали его первой личной машиной. Правила хорошего тона для тогдашних автомобилистов непременно требовали, чтобы рычаг коробки передач был украшен прозрачной рукояткой с цветком или безделушкой внутри. Руль оплетался прихотливой сеткой из цветных проводов или снабжался мохнатым чехлом. Высшим шиком считались пушистые накидки на сиденье. Были еще ажурные занавески из пластикового шнура на заднем стекле, рамка из монет на лобовом, велосипедные светоотражатели во множестве на бамперах и брызговиках. Торпеду украшали бахромой от ковриков, фары заливали тормозную жидкость, в зависимости от марки она придавала свету розовый или желтый оттенок, или антифриз, свет становился синеватым. И в наши дни на ходу остается заметное число «Жигулей» первой модели. Хотя официальный их выпуск давно прекращен. Памятник этой машине установлен в Жулебино. Более того, хватает энтузиастов, которые бережно восстанавливают копейки. В их рядах кипят горячие дискуссии. Одни считают, что истинная копейка должна выглядеть строго так, будто только что сошла с конвейера ваза со всеми оригинальными деталями, а другие украшают машины в лучших традициях описанного выше советского тюнинга, считая, что это тоже настоящая часть истории.